Кир Булычев. Чего душа желает. Профессор Минц ждал водопроводчика Кешу, который шел к нему уже вторую неделю. За это время Кешу видели в ресторане «Гусь», где он обмывал новый «Мерседес» бывшего Коляна, а ныне президента фонда «Чистые руки» Николая Тиграновича. Встречали Кешу на демонстрации «Либерал-радикалов», где каждому участнику выдавали по бутылке Клинского. Видали его и в заплыве через реку напротив краеведческого музея, в котором он участвовал и побеждал, потому что приехало вологодское телевидение. Много где видели Кешу, но не на работе. Профессор Минц, хоть и добрый гуманитарный, так теперь принято говорить человек, замыслил уже страшную месть. Где-то у него хранилась бутылочка со средством трудолюбин, принявшего средство охватывало неудержимое желание трудиться. 24 часа без передыху. Но тут открылась дверь, которая никогда не запиралась, о чем в городе знала любая бродячая кошка, и вошел сантехник. Нет, не Кеша, а другой человек. Немолодой, приятный лицом и манерами. «Вызывали?» — спросил он. «Ох, вызывал!» — ответил профессор. «Вы водопроводчик?» «Сантехник!» Сдержанно поправил его мужчина. Был он одет в скромный, но чистый комбинезон и кроссовки «Адидас». В руке чемоданчик, потертый, но целенький и чистый. Все в водопроводчике вызывало доверие. «Заходите», — попросил его Минц. «Спасибо, Лев Христофорович», — ответил водопроводчик и принялся вытирать ноги о коврик у дверей. Профессора не удивило то, что сантехник его знает. Великий гусляр не столь велик, чтобы в нем мог затеряться ученый с мировым именем. Профессора смущало другое. Он этого сантехника уже видел, знал, даже был с ним знаком, но нечто мешало его узнать. «На что жалуемся?» — спросил водопроводчик. «Что беспокоит?» Профессор провел сантехника в ванную, где из крана текла вода струей с палец, а на полу стояла лужа. «Так-с», — сказал сантехник, — «надо менять, и не мешает почистить». «Только прошу вас», — начал проницательный Минц, — «не говорите мне, что прокладки кончились. Их можно достать только за тройную цену. Что краны исчезли из продажи». Сантехник весело рассмеялся и, поставив на пол чемоданчик, присел возле него, раскрыл жестом фокусника, и внутри обнаружились разнообразные запасные части, прокладки и даже краны. «А вы говорили», — улыбнулся сантехник, подняв лицо к профессору. «Илья Самуилович!» — воскликнул Минц. «Как же я вас сразу не узнал! Вы же наш зубной врач!» «Все в прошлом», — сказал зубной врач. «Что же случилось? Какая беда?» Илья Самуилович вытащил из чемодана нужные прокладки и самый красивый из кранов. Потом завернул воду и принялся за работу. Все это время Минц задавал вопросы, а Илья Самуилович на них с готовностью отвечал. «На пенсию вам рановато!» «Не стесняйтесь», — отвечал дантист. «Вы меня не травмируете. Если вы считаете, что я потерпел жизненное фиаско, то, заверяю вас, ничего подобного. Мне просто сказочно повезло». «Как так?» «Мне предложили хорошую работу, и я на нее согласился». «Разве у вас была плохая работа?» «Мне казалось, что она была неплохой, но я ошибался». «Но вы недурно зарабатывали». «Я не жаловался». «К вам записаться было нелегко». «Знаю, знаю, но это происходило от того, что в нашем городе нет хороших дантистов. На фоне остальных я выглядел лебедем». «Вы хотите сказать, что добровольно изменили свою специальность?» «Говорите прямо, судьбу». Мин смотрел на то, как сантехник трудится. Его руки так и летали над ванной. И весь жизненный опыт Минца говорил ему, что он видит перед собой мастера своего дела, человека талантливого, влюбленного в профессию, пускай скромную и недооцененную современниками, но такую нужную. «Как же это произошло?» — спросил Минц. «В этом нет секрета», — сказал Илья Самуилович. «Площадь землепроходцев, дом 2». «И что там?» «В случае, если вы сами не поймете», — ответил сантехник. «Я буду рад вам все объяснить, но только в нерабочее время. Поймите, меня ждут страдающие люди. И многие из них проклинают сантехников в целом, потому что в нашей среде еще немало таких типов, как некий Кеша». «О, Кеша!» — воскликнул Минц со злодейским английским придыханием. Иначе произнести это имя он был не в состоянии. Быстро и качественно завершив свой труд, зубной врач покинул Минца, решительно отказавшись взять чаевые. Причем Минц и не настаивал, потому что его не оставляло ощущение какого-то розыгрыша. Будто зубной врач ему почудился. Хотя краны работали нормально, не пропуская ни капли воды, а лужу на полу Илья Самуилович сам вытер перед уходом. Когда дверь за сантехником закрылась, профессор Минц уселся в продавленное кресло и принялся размышлять, как настоящий мыслитель он не выносил сомнительных ситуаций. «Всему должно быть объяснение, это и есть принцип гносцизма, который исповедовал Лев Христофорович. А если объяснения нет, значит, либо мы его плохо искали, либо оно недоступно на современном примитивном уровне развития нашей науки. Имеем удачливого, умелого, уверенного в себе зубного врача, имеем подчеркивающего свое счастье сантехника. Один и тот же человек, а тайна хранится на площади землепроходцев». Профессор Минц натянул пиджак и вышел на улицу. Время было полуденное, теплое, августовское. Птицы уже отпели свое и учили птенцов летать. Послышался рев мотоцикла. Лев Христофорович еле успел отпрянуть к воротам, и ему показалось, что в седле мотоцикла сидит плотная пожилая дама, бывший директор универмага Ванда Савич. Это было столь невероятно, что Минц покачал головой и подумал, не возраст ли подкрадывается к нему, и пора, пожалуй, позаботиться о лекарствах от маразма. Отдышавшись, Минц направился к площади землепроходцев, но дойти до нее не успел, потому что столкнулся с фармацевтом Савичем, мужем Ванды, и, увидев его, Минц рассмеялся и сказал: «Ты не поверишь, Савич, если я тебе скажу, что мне сейчас померещилось». «Поверю», — ответил Савич. «Тебе померещилось, что моя жена Ванда промчалась мимо тебя на гоночном мотоцикле». «Удивительно, но это именно так». «Потому что тебе ничего не мерещилось, а ты видел то, что я наблюдаю с утра. Моя жена Ванда готовится к первенству в Вологодской области по спидвею». «Вот именно», — согласился Минц. На самом деле он сказал «вот именно» только для того, чтобы утешить тронувшегося умом Савича. Но тот вовсе не расстраивался. «Мне дешевле», — заявил он. На удивленный взгляд профессора он ответил: «У нас было отложено на старость, чтобы проводить свободное время на берегу острова Кипр. Ну, кому нужен остров Кипр? Грязь, суета, новые русские, мафия. И главное, что?» «Что?» «Корысть, нажива, разврат, сексопатология. Вы со мной согласны?» Савич схватил Минца за рукав и дернул к стене, потому что мимо них в обратную сторону промчался дикий мотоциклист. И теперь уж Минц не сомневался. Это Ванда Савич. Да и как усомнишься, если, перекрывая рев мотора, она кричит Минцу: «Физкульт, привет, мальчики!» «Давай, давай», — негромко ответил Савич. «Недолго мы будем топтать одни и те же мостовые. Завтра улетаю». «Куда?» «В Чандрагупту, на берега Ганга. Там меня ждут в ашраме полного безмолвия, и именно там я найду спокойную нишу для достижения нирваны». «А как же служба? Как же семья?» «Мою семью вы только что видели, так что можем уже сейчас попрощаться. Больше не встретимся». «А квартира?» Минц понимал, что задает неправильные вопросы. Не в этом дело. У людей случилась беда, но они не расстраиваются и ищут новую жизнь. Почему? Как можно прожить всю жизнь в великом гусляре, ни к чему не стремиться и вдруг в одночасье... «А я счастлив», — вдруг воскликнул Савич. «И можете всем об этом сказать. Всему прогрессивному человечеству. Да здравствует Шива и его жена Лакшми!» И громко распевая гимны на каком-то из индийских языков, провизор Савич направился к туристическому агентству «Maybe». Минц растерянно смотрел ему вслед и старался привести в порядок свои мысли. Заподозрить Савича в склонности к индуистской философии было не менее удивительным, чем Льва Толстого в юморе. Мотоцикл остановился перед Минцем, и Ванда, Вандочка 40 лет назад красотка, откинула на лоб тяжелые очки и прищурилась. «Ну как, Лева, а ты не думаешь последовать моему примеру?» «Нет, не думаю», — с душевным трепетом ответил Минц. «Это может каждый», — сказала мотоциклистка. «Скорость, ветер в лицо, смертельное столкновение». «Я никогда раньше не подозревал в тебе». «Сходишь на землепроходцев два, еще не такое про себя узнаешь». Вандочка дала газ и умчалась. Минс долго откашливался от пыли. «Тайна усугубляется». Минс в очередной раз вышел из подворотни и зашагал к площади. И, наверное, он добрался бы до нее, если бы не кролик. Обыкновенный кролик, довольно упитанный. Он свалился на Минса с неба, тяжело подпрыгнул и уселся, глядя на профессора. «Простите», — сказал профессор, — «чем могу вам помочь?» Кролик вытащил из-за спины черный цилиндр и лихо нахлобучил на голову. Уши прижало полями, и они торчали, как крылья моноплана. «Он дурак», — ответил Саша Грубин, сосед Минса по дому номер 16. «Даже страшно, что при таком небольшом уме такие артистические способности». Саша Грубин обогнул Минца. Он присел на четвереньки перед кроликом и положил на асфальт брезентовый мешок. Кролик послушно прыгнул в мешок. Грубин завязал его бечевкой и перекинул через плечо. «Что с вами, Саша?» — спросил профессор. «А ничего, признание». Грубин пошел по улице, словно всю жизнь носил кролика в мешке. Минц все же старался уговорить себя. «Ничего особенного не произошло. Вчера объявляли. Пятна на солнце, магнитная буря. Старайтесь не выходить из дома без головного убора». Минц потрогал поднятыми пальцы поля своей шляпы. «Ну, с ним-то все нормально. А вот с другими-то?» Сверху послышался голос. «Лев Христофорович, прокатить тебя или как?» «Господи, этого еще не хватало!» Из корзины самодельного воздушного шара свешивалась оживленная физиономия Корнелия Удалова, старого друга и соседа. «Что с тобой, Корнелий?» — крикнул Минц. «Нашел себя!» — откликнулся Корнелий Иванович. «Чего я тебе желаю?» «А куда намылился?» — спросил Лев Христофорович. «Говорят, археологи отыскали столицу Александра Македонского в долине Вахша», — ответил Корнелий. «Если ветры будут благоприятствовать, слетаю туда». Порыв ветра подхватил воздушный шар с большой надписью через всю окружность «Россия — щедрая душа» и понес к облакам, что спешили на юго-восток. И исчез старый друг Удалов. Минс не сомневался, что центр интриги лежит на площади землепроходцев, и предчувствие чего-то зловещего терзало чуткую душу ученого. И он бы продолжал держать себя в руках, давать отчет в каждом своем шаге и вдохе, если бы не встреча на углу Пушкинской и площади. У гостиного двора, у магазина «Все для вашей буренки» стояла известная своей суровостью к распущенным нравам гусляра Клара Самойленко, бывшая комсомолка и вожатая, а ныне заведующая сектором борьбы со социальным поведением подростков в Гордуме. Минц сталкивался с ее принципиальностью на заседании Гордумы и даже безуспешно пытался склонить Думу к разумному компромиссу. Ведь и в самом деле трудно будет запретить юбки выше колен и отсутствие лифчиков под блузками. Бывает такое, что поделаешь. И вот представьте себе, Лев Христофорович увидел госпожу Самойленко, стоящую на углу с белой гвоздикой в лапке, одетую лишь в кожаный передник, заимствованный у папуаски, с грудью, разве что не обнаженной, и в золотых туфельках на дециметровой шпильке. А уж что было нарисовано на лице Клары, не подается переводу на литературный язык. Но Минц уже смирился с тем, что живет в сумасшедшем доме, и хотя все внутри у него перевернулось, он произнес. «Здравствуйте, Клара Георгиевна. «Вам не холодно?» «Привет, мужчина!» — ответила заведующая сектором. «Не желаешь получить удовольствие?» «В каком смысле?» — растерялся профессор. «В сексуальном!» — сказала женщина. «Я такие штучки умею делать, что ты до завтра в себя не придешь. От меня некоторых в скорой увозят». «Простите», — сказал Минц. «Немного попозже. Мне хотелось сначала заглянуть в дом 2. «А что, правильно», — согласилась Самойленко легкого поведения. «Я прошла сквозь это чистилище. Меня изнасиловали 6 сотрудников. Я думала, что не переживу позора». «Врет она», — сказала бабушка в белом платочке, проходившая мимо. «Она сама бросалась на наших ребят. Многие устояли». «А вы там работаете?» — спросил Минц. «Следуйте за мной, молодой человек», — сказала бабушка, — «и вы достигнете цели». В доме 2 по площади землепроходцев находилось несколько учреждений, в том числе гуслярское отделение ансамбля «Березка», госприем «Мисс Восснап», салон красоты «Галатея-2», фонд «Малютка и отчим», а сбоку прямо к стене был приклеен лист картона, на котором неровно, но внятно было написано фломастером: «Теперь у нас одно желание». И никакого объяснения. Когда Минц вошел в дверь, то увидел черную стрелу, которая указывала вверх по лестнице. А там в коридоре стояли в ряд стулья, и на стульях сидели смирные люди из городских жителей. И хоть освещение в коридоре было невнятным, они узнали Льва Христофоровича, и кто-то в кепке удивился и спросил: «А тебе, профессор, чего, не терпится?» «У профессора тоже проблемы бывают», — откликнулась Гаврилова, несчастная мать неудачного сына. «Здесь по очереди или по записи?» — спросил Минц. «Живая очередь», — сказал Кепка. «Я с 7 часов записывался». Кепка показал Минцу ладошку с номером 2. Минц присел на свободный стул рядом с Гавриловой. «Вы тоже?» — спросил он. «Нет», — сказала Гаврилова. «О сынишке хотела посоветоваться». Сынишке было под 30. Сынишка уже 2 развелся и собирался наняться в какую-нибудь бездействующую армию, чтобы не ранили. «А как вы узнали об этом?» «Разве вы в гуслярском знамени не читали?» «Я только интернет читаю», — сказал профессор. «За остальным следить не успеваю. И что же в вашей газете было написано?» «Ничего, только 2 слова. Ваш шанс. И адрес. Первым Косолапов пошел. Думал, что угостят. Вы Косолапова не знаете?» «Не встречал». «А он бомж. По помойкам ходит и бутылки сдает». «У нас в городе настоящий бомж есть». «У нас, говорят, даже группировка есть», — прошептала Гаврилова. Минц кивнул, но не понял, какая группировка. Гаврилова же между тем продолжала: «Он пришел, а его никто не останавливает, никто не гонит, ну и не угощает. Ольга Казимировна спрашивает: на что жалуетесь? Смешно, правда?» «А кто такая Ольга Казимировна?» «А вот зайдете и увидите». Человек в кепке нервничал, то вскакивал, старался заглянуть в щелку белой стандартной двери с бумажкой, без вызова не входить, то бегал по коридору, наступая людям на ноги. А когда дверь открылась, оттуда выдвинулась бородатая физиономия и рявкнула: «Следующий!» Кепка кинулся бежать. «Кто хочет или никто?» — спросила физиономия. Гражданка Гаврилова широко, как верующий, перекрестилась и ринулась к двери. Наступила тишина. Возвратился человек в кепке и скромно сел на стул. Открылась другая дверь напротив. Оттуда выглянула очаровательная женщина средних лет и произнесла: «Лев Христофорович вас ждет зав. отделением». «Мы первые стояли!» — закричал было кепка. «Вам к другому доктору», — сказала очаровательная женщина. В кабинете было скромно, тесновато, за белой занавеской стояла койка. Очаровательная женщина средних лет уселась за ученический стол. Ее темные волосы были забраны назад в тяжелый узел. Одна прядь нарочно или случайно падала на лоб. «А я все думала», — сказала очаровательная женщина, — «неужели вы сознательно игнорируете?» «Я газету не читаю», — ответил Минц. «А как ваше имя и отчество, простите?» «Ольга. Называйте меня просто Ольгой. Я вам племяннице гожусь». «Польщен», — ответил Минц. «И чем же вы здесь занимаетесь?» «Во-первых, я должна вам сказать», — ответила Ольга, «что мы не шарлатаны и не волшебники, не колдуны и даже не космические пришельцы». «Последнее меня очень радует», — улыбнулся Минц, сделав вид, будто о космических пришельцах и не думал, что было неправдой. «Больше того», — продолжала Ольга, «мы не являемся агентами ЦРУ и даже Моссада». «Что делать в нашем городке агентам ЦРУ?» «Не лукавьте», — возразила Ольга. «Они рады бы протянуть свои щупальца в каждую российскую деревню. Мы же являемся опытной лабораторией Министерства здравоохранения, которая развернула в Великом Гусляре свой полигон». «Чем же вы занимаетесь?» — спросил Минц. «Как будто вы не догадались». «Объясните». Зачем нам догадки?» «Хорошо. Проблема проста. Чаще всего человек ошибается, потому что у него нет возможности выбрать тот путь в жизни, ради которого он появился на Земле. Условия жизни, воспитание, материальное положение, случай – все объединяется для того, чтобы отрезать человека от его настоящей судьбы. Только единицам суждено соответствовать предначертанию. Может быть, вам, Лев Христофорович?» «Мама хотела, чтобы я играл на скрипке», – признался Минц. «А вы?» «Я хотел стоять в воротах нашей городской футбольной команды. Но я был толстым мальчиком, и меня не брали». «Представьте себе, что биология добилась того, чтобы соединить, казалось бы, несоединимое – человека и его призвание». «А если поздно?» «Никогда не поздно», – сказала Ольга. За стеной послышался шум. Кто-то кричал, рычал, мучился. «Не все так гладко, как хотелось бы», — сказала Ольга. «Если вы предлагаете человеку выполнить его желание...» «Не совсем так, Лев Христофорович. Мы не можем исполнять желание. Мы можем показать человеку, к чему лежит его душевная склонность. Ведь каждый из нас рожден выполнить какую-то функцию в муравейнике, именуемом человечеством. И когда он выполняет эту роль, он счастлив, или почти счастлив. Но знает ли человек об этом? И я вам должна сказать, что величайшим изобретением Гургена Самоновича и было проведение черты между тем, что человеку кажется, и тем, к чему он на самом деле предназначен. Вот вы мне сказали, профессор, что хотели стать вратарем, но разве вы знаете, ради чего вы родились на свет? Да вы можете и не подозревать». «Значит, — догадался Минц, — если я приду к вам и скажу, что чувствую в себе извечное стремление стать вратарем, вы не обязательно со мной согласитесь?» «В подавляющем большинстве случаев мы с вами не согласимся, но не будем спорить». «И на самом деле...» — величие и простота идеи поразили Минца. «Вы дадите человеку возможность проявить себя не в том, в чем он хочет, а в том, к чему он рожден?» «Гениально!» — сказала Ольга. Из-за стены донесся рев. «Но что это?» «Это ошибка. В жизни всегда есть место ошибкам. В медицине тоже». «Это человек?» «Почти». Ольга повернулась к окну. Ей не хотелось отвечать. «Но нет, голубушка», — вспыхнул Минц. «Извольте открыть ваши карты. Что случилось?» «Пойдемте посмотрим», — сказала Ольга. Она поднялась и открыла незаметную дверцу за спиной, что вела в соседний кабинет. Половина того кабинета была отгорожена крепкой железной решеткой, как в полицейском участке Лос-Анджелеса. За решеткой метался почти обнаженный, растрепанный гражданин, который надрывно лаял и кидался на медбрата, пытавшегося угостить его бутербродом с красной икрой, нанизанным на конец шампура. «Он полагал», — шепотом сообщила Ольга, — «что всю жизнь мечтал стать дрессировщиком диких животных, а оказалось, что внутри него заложена программа сторожевой собаки. Мы не смогли это определить заранее, вот и попались. Теперь придется сложным путем превращать его обратно в воспитателя детского садика». Человек оскалился и зарычал. «Но он счастлив?» — догадался Минц. «Счастлив», — сказала Ольга. «Может, пускай он останется». «Вы с ума сошли! Он же полгорода перекусает!» Минц с Ольгой вернулись в ее кабинет. «Ох, и устала я», — призналась женщина. «У нас уже капсул не хватает, мы с ног валимся». «Каких капсул?» «За ухо каждому пациенту мы вшиваем капсулу в 6 миллиметров длиной. Она дает постоянное безвредное излучение и вскоре рассасывается в организме». «И в ней?» «В ней освобождение от комплексов и заблуждений, а также элементарный набор навыков и умений в выбранной области поведения». «Как же вы можете заранее определить?» «Если бы вы знали, как мало у людей вариантов поведения». Больной за стеной жалобно тявкал. «Проголодался, бедненький», — вздохнула Ольга. «А еще бывали неожиданные превращения?» — спросил Минц. «Врачебная тайна», — ответила Ольга. «Значит, бывали». Вместо ответа Ольга бросила на Минца пронизывающий взгляд и спросила. «А не желаете ли, профессор и почтенный член-корреспондент, проверить на себе действие капсулы?» и окажется, что я на самом деле мечтаю разводить золотых рыбок. Может быть, имеет смысл переключиться? Я никогда не соглашусь с вами, — резко возразил Минц. Моя деятельность приносит пользу миллионам людей. Мои изобретения занесены во все реестры. Не исключено, что меня вот-вот выдвинут на Нобелевскую премию. Из-за какого-то мелкого генетического дефекта вы лишите меня любимого дела, а народ — моих изобретений. «Вы не правы», — ответила Ольга. «Потому что если открытие и изобретение в мире биологии и есть ваше призвание, никуда оно от вас не уйдет». «Нет», — сказал Минц. «А то еще начну мяукать». Ольга улыбнулась. Скорее печально, чем жизнерадостно. «Мне жаль, что вы не стали с нами сотрудничать», — сказала она. «Но, по крайней мере, обещайте мне, что будете заходить к нам, помогать добрым советам и делиться опытом». «С удовольствием», — сказал Минц. И задумался. Прошла минута, а он все не уходил. Ольга подняла вопросительно брови. «Черт с вами», — сказал Минц. «Дезинфицируйте свою капсулу. Будем пробовать». Через 2.5 часа Минц вышел на улицу. За ухом чесалось, организм еще не растворил чужеродное тело. Настроение было приподнятое. Высоко в небе летел воздушный шар. Вдруг от него отделилась черная точка, затем над ней раскрылся парашют. Удалову надоело летать по небу, он возвращался домой ужинать. Клара взяла Минца под руку. «А, ну как, мальчонка?» — спросила она. Минц кинул на нее взгляд. Клара присела на четвереньках, побежала за угол. Навстречу шел новый председатель городской думы, человек властный и нахальный. Он толкнул Минца. Он всегда и всех толкал на улицах. Минц взял его за пуговицу, повернул к себе и тихо сказал. «Попрошу ключик от кабинета. Мне твой кабинет будет нужен». «Разумеется», — оробел председатель. «Конечно, Лев Христофорович! Как прикажете, Лев Христофорович!» Минц пошел дальше, крутя на указательном пальце кольцо с ключами. И тут он увидел провизора Савича, который уже достал где-то розовую скатерть, завернулся в нее и стал похож на Шиву. «Савич», — сказал Минц, — «беги на полусогнутых ко мне домой. Захвати мой любимый ноутбук и ночные туфли. Пошевеливайся, а то я тебе такое ненасилие покажу». Сжавшись под новым и страшным взглядом Льва Христофоровича, Кришнаид помчался исполнять приказание. Сказав так, Лев Христофорович спохватился и как бы кинул на него взгляд со стороны. Взгляд встревожил. Посреди Пушкинской улицы стоял пожилой лысый мужчина с выдающимся животом и обводил окрестности гневным взором. Никогда раньше его эти окрестности не раздражали. Лысому мужчине почему-то неумолимо хотелось повторить судьбу Наполеона Бонапарта, только без скорбных ошибок завоевателя с Корсики. Лысый мужчина понимал и знал, как следует обходиться с человечеством, чтобы оно жило правильно и плодотворно. Лысому человеку страстно хотелось загнать человечество к счастью железным кулаком, невзирая на жертвы. Лев Христофорович Минц, человек крайне добрый, даже робкий, мечты которого никогда не распространялись дальше Нобелевской премии, был потрясен происходившими в нем переменами, но оказался бессилен их предотвратить. «Вот не предполагал», — произнес вслух Минц, и лицо его на мгновение озарило доброй улыбкой. «Что в шкуре такого гуманиста, как я, таился деспот. Но ничего не поделаешь. Генетика — это судьба». Лукавил великий в прошлом ученый, а ныне проклятие человечества. Обнаружив в себе страшную язву, он не сделал и малейшей попытки. Впрочем, нет. Беру свои слова обратно. Громадными шагами Минц кинулся на площадь землепроходцев. Он ворвался в дом, где таилась лаборатория Минздрава, прошел строевым шагом по коридору, и ждущие очереди вскакивали, вытягиваясь во фрунт, ибо чувствовали, кто идет. Ногой распахнув дверь к очаровательной Ольге, Минц вошел в кабинет. Ольга мерила давление кепки. «Ах!» — воскликнула Ольга. «Вы передумали?» «Мне нужен пресс-секретарь», — рявкнул Минц. «Читать, писать, рвать. Умеешь?» «Как вам сказать? «Снимать сапоги, греть постель, подавать кофе с коньяком». Ольга поднялась, одним легким ударом послала в нокаут кепку, сорвала с себя белый халат, провела розовой ладонью по высокой груди и ответила: «Я воль, майн дженерал». И Минц пошел наружу, уверенный в том, что верной собакой, гремучей змеей, безвольной и страстной подстилкой за ним следует женщина-врач. Такова сила внушения великих завоевателей. Поход на Москву Лев Христофорович запланировал на сентябрь, чтобы не повторять ошибок Наполеона. Надо было взять Кремль до первых заморозков и навести порядок в нашем государстве. И все же человек бывает непоследователен. Порой вечерами после митинга или заседания реквизионного комитета Минц велел шоферу Мерседеса 600, конфискованного во время рейда в Вологду, вывести его на высокий берег реки Гусь. Джипы и БТР с охраной полукругом становились сзади, чтобы не пробрался злоумышленник. С тех пор, как одна опасная бабуся с петицией от библиотекарей проникла к самому телу Льва Христофоровича и ее пришлось ликвидировать, охрана категорически настаивала, чтобы со спины Минца всегда прикрывала бронетехника. Завтрашний диктатор земли опускал стекло в машине, вдыхал свежий, чуть застойный речной воздух, слушал, как за рекой брешут собачки, гладил послушную коленку Ольги, смотрел, как опускается в мирные облака сельское солнце и тосковал по прежней добродушной жизни. Потом закрывал стекло и говорил: «К сожалению, больше ни секунды». «Да, милый», — соглашалась женщина-врач, — «ты человек долго». И они мчались на ночные учения служебных собак. Эпилог. Резиденция будущего диктатора Земли занимала психлечебницу. Преимущества этого места определялись высоким бетонным забором и крепкими решетками на окнах обоих этажей. Резиденция была окружена парком, оставшимся с дореволюционных времен. В парке щебетали воробьи, так как к осени остальные птицы замолкают. Минцу не спалось. Наступал день П, что означает «поехали». С рассветом Лев Христофорович навсегда покинет этот городок, в котором прошел ряд лет его жизни, и вскоре забудет местных жителей, людей ничтожных, недостойных сожаления, но в чем-то привычных и даже приятных. Остаток жизни Льву Христофоровичу придется провести на командных пунктах, походах и бомбоубежищах. Не в силах сопротивляться сентиментальному душевному порыву, столь опасному для диктаторов, Лев Христофорович тихонько поднялся с кровати, раздвинул бронированные шторки, защищавшие от случайного злоумышленника, натянул галифе, сапоги, китель без знаков различия, перекрестился на портрет Калигулы и спустился в сад по водосточной трубе. Охрана этого не заметила, потому что смотрела наружу и не ждала опасности изнутри. Неприступных крепостей не бывает. Минц поднял с травы забытую малярами стремянку, прислонил ее к забору, перебрался на улицу. Рассвет только подбирался к великому гусляру, воздушная синева была густой, как в чернильнице минцевского детства. Звук шагов профессора легко понесся над примохшими садами и зелеными крышами. За несколько минут профессор дошел до дома номер 16 по Пушкинской улице. Знакомый двор. Стол для игры в домино под кустом сирени. Куст разросся, стол покосился. Увлечение этим видом спорта осталось в прошлом. У двери в двухэтажный дом сверкала медная доска. Мемориальная. На ней были выбиты буквы. В этом подъезде в квартире номер 2 во второй половине 20 века проживал покоритель земли Лев I, несгибаемый. «Лакеи, челядь, блюдолизы!» С тоской, свойственной великим завоевателям, подумал Минц. «Какая убогая фантазия!» Минц вошел в общий коридор, остановился перед своей дверью. Он опасался, что они успели соорудить здесь музей, но, на его счастье, руки до этого не дошли. На двери была сургучная печать. Минц сорвал печать и отворил дверь. Странное предчувствие опасности охватило его. Настолько, что он замер, протянув руку к выключателю, и лишь сделав над собой усилие, смог на него нажать. В комнате были гости. 6 гостей. 3 сидели в ряд на постели, 1 на стуле, 1 в кресле за этажеркой Еще один стоял у окна. Минц потянулся за пистолетом, который был прикреплен под мышкой. Другая рука потянулась за пазуху за мобилем. Гости смотрели на резкие и даже суетливые движения диктатора без страха и удивления. «Не узнаешь?» — спросил один из них. Единственное знакомое лицо — Корнелий Удалов. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил Минц. И добавил, обведя ледяным взглядом остальных. «И вы все что здесь делаете?» «Лев Христофорович!» — Удалов развел руками. Он был в пижаме. Пижама разъехалась на животе. «Ты ж меня с молодости знаешь. Зачем тебе все это?» «Уходите, а то буду стрелять», — приказал Минц. «Еще неделю назад ему бы такое и в голову не пришло», — заметил мужчина средних лет с величественным лицом римского императора. «Поднять руку на ближних. Нет, настоящий ученый так не поступает». И тогда Минц хладнокровно нанес удар. Спасения нет. Пустое сердце билось ровно, в руке не дрогнул пистолет. Первая пуля пронзила Удалова, вторая попала в грудь величественному гостю. Следов на их одежде не обнаружилось. Минц выпустил остатки обоймы в молодую женщину, стройную, как тополь. «Щекотно», — сказала она. «Татьяна», — строго произнесла другая женщина постарше, — «ты не на вечеринке». Выпустив все пули, Минц со злобой бросил на стол дефектный пистолет и стал отступать к двери. «Погодите, Минц», — сказал величественный мужчина. «Что вам нужно от жизни?» «Это я вас должен спросить. Что вам нужно?» «Мы испугались за вас», — ответил величественный мужчина. «Мы испугались за ваш рассудок и за наших читателей. За свою жизнь в науке и гусляре вы совершили немало добрых дел, да и люди, прочитавшие о ваших делах, стали лучше и добрее. Неужели вы теперь перечеркнете все усилия, которые вложил в вас автор?» «Кто?» Удалов показал на пожилого, даже старого мужчину с седой бородой и красным лицом гипертоника. «Ты что, своего автора и создателя не узнаешь? Это же Кир Булычев, писатель!» «Не имею чести», — сказал Минц. «Пули бы на тебя не пожалел. А эти остальные кто?» «Таких людей тоже полезно знать в лицо», — сказал Удалов. «Это редакция журнала «Фантастики». В полном составе, во главе с редактором». Величественный мужчина склонил благородную голову. «Бред какой-то», — возмутился Минц. «Мы, простите, находимся в различных измерениях. Вы — жители Земли. Я — существо высшего литературного порядка. И вообще, я не понимаю, кто вас сюда пустил?» «Я», — сказал Кир Булычев, — «когда слухи о перемене в вашем характере достигли нас, мы решили с вами связаться. Остановитесь, профессор. Я вас таким не придумывал. Читатели вас таким не знают. Прекратите проявлять инициативу. Помогайте людям, не вредите им». «Не могу», — обреченно сказал профессор. «Пока на Земле остается хоть один жулик, взяточник, убийца, насильник или демократ, я не прекращу борьбы за счастье моего народа. До последнего олигарха, до последнего масона, огнем и мечом!» «У вас большое и доброе сердце», — с чувством произнесла женщина постарше. «Об этом знают читатели и критики. Неужели вы хотите, чтобы в литературоведении появилась фраза «В конце жизни профессор Минц переродился в банального злодея»?» «Я не переродился», — ответил Минц. «Я таким родился, только не знал об этом раньше». «Тогда сделай над собой усилие», — вмешался в разговор Удалов. «Ради людей, ради читателей, наконец». «Это выше меня. Слышишь, как танки разогревают двигатели? Слышишь, как ревут моторы истребителей? Слышишь, как бьются в унисон сердца смелых бойцов за мои идеи?» «Ах, у него и идеи есть», — воскликнул тут человек с грубоватыми, но привлекательными чертами лица по имени Эдуард. «Вы посмотрите на бандита с идеями!» «Да, у меня есть идеи!» — прокричал Минц. «Мои идеи! Очистить мир от скверной демократии!» «А дальше?» — спросил Эдуард. «А дальше все будут счастливы!» Пока присутствующие к негодованию профессора Минца придавали осмеянию его идеи, вошла привлекательная женщина-врач по имени Ольга. «Лев Христофорович», — сказала она, — «войска построены, история ждет у порога». «Вот видите», — обрадовался подмоге Минц, — «а вы говорили». И тут, когда все, включая автора, поняли, что битва за Минца проиграна, Удалова посетила мысль. «Простите, доктор Ольга», — произнес он, «но мне кажется, что вы еще не добрались до истинной сущности Льва Христофоровича. Вижу я в нем некоторую неуверенность и даже внутреннюю слабость». «Да как ты смеешь?» — взревел будущий диктатор. «А так смею. Что ты сюда пришел на свое моральное пепелище? В свой дом? Значит, осталось в тебе что-то человеческое. И я уверен, что для завершения образа придется тебя еще поглубже копнуть, до самого дна». Доктор Ольга была человеком строгих, логических правил. «А что вы предлагаете, товарищ Удалов?» — спросила она. «Еще одну капсулу», — ответил Удалов. «И тогда мы посмотрим». «Ни в коем случае», — закричал Кир Булычев. «Вы нам тогда такого монстра сделаете, что у меня рука не поднимется его описать». «Ты прав, истина дороже», — ответил Удалов. «Истина дороже», — поддержал его Минц. «Хочу быть завершенным, как гранитная плита». «Что ж, попробуем», — согласилась доктор Ольга и приложила к уху профессора небольшую розовую капсулу. «Дорогие друзья», — сказал главный редактор, «я попрошу всех женщин покинуть помещение. Мы не знаем, кто вылупится из бывшего профессора. Даже в людях, нам известных и на вид достойных, таятся порой настоящие монстры. Но кто таится в монстре, уйдите, женщины!» И женщины покорно, но с внутренним трепетом покинули комнату. Минт заметно волновался. Он подхватил со стола разряженный пистолет и стал почесывать им за ухом. Кир Булычев взял том энциклопедии и как бы невзначай прикрылся от возможной пули. Даже доктор Ольга отступила к двери. Минц положил пистолет на место, затем обвел странным, почти детским взглядом комнату и шмыгнул носом. Далеко-далеко прогревали моторы танки и доносились резкие звуки строевых команд. Наступал рассвет. «Неловко вышло», — произнес Минц. «Людей побеспокоили. Шумим, моторы греем. Нехорошо». «Неужели получилось?» — воскликнул Удалов. «Неужели ты к нам вернулся?» Минц сел на свободный стул. «Твоя идея была верной», — сказал он Удалову. «И в самом деле душа неординарного человека бездонна. Диктаторские замашки были свойственны мне лишь на определенном этапе душевной организации. Теперь я докопался, спасибо тебе, доктор Ольга, до моей истинной сути». И Минц задумался, как бы прислушиваясь к себе. Затем в тишине прозвучал его твердый и уверенный голос. «Никакого насилия. Никаких танков на улицах. Я выставляю свою кандидатуру на пост губернатора, а затем и президента России демократическим путем, в рамках Конституции. Мы с вами, друзья, будем строить правое, дисциплинированное, патриотическое общество. Все для человека, все ради человека. Гражданин-писатель Кир Булычев, а также остальные мужчины, прошу вас, останьтесь. Вы мне пригодитесь в предвыборном штабе. А ты, Удалов, беги, отпусти танки. Пусть возвращаются по полигонам. А охрану вызови сюда. Береженого Бог бережет». «Великий гусляр». Конец четвертой части цикла. Читал Евгений Чейз. Продолжение следует.